Приветствуем вас на оборотной стороне Цыпсы. И Рутубе. теперь у нас появился канал отдельный. На Рутубе. Да, теперь мы его немножко преобразим, чтобы он соответствовал, значит, вот буквально там в течение суток поменяется все. Вот. Ну, теперь, значит, отдельная эпопея. Вот. Да. Вот, все для вашего удобства. И отдельно еще будем аудио кидать, кто любит слушать и так далее. То есть, ну Ну, и в основном бойцы. А по идее, получается, даже с плохим интернетом на Рутубе можно будет посмотреть лучше, чем на, в Телеграме. И качество получше самой картинки. Вот. Так что посмотрим, как оно пойдет. Вот у тебя Итак. карта, обстановка. Что по обстановке? Ну, карта нашей необъятной России. Слушай, по обстановке, ну там в Курахово продолжаем двигаться, на Запорожском, ну у нас, в принципе, по всему фронту продолжаются движения. Единственное, хотелось бы сказать, вот и бойцы пишут насчет автотранспорта. То есть это, ну, такая бредовая идея, и при этом, когда начинаешь общаться там с представителями командования, говоришь, а какого хрена? Они говорят, ну там много ДТП. Вот, я говорю, окей, ладно, если мотивация ДТП, а как постановка на баланс автотранспорта поменяет эту ситуацию? То есть от этого у водителя бессмертие какое-то появится в транспорте на балансе? Или перестанут в ДТП попадать? Вот, Или вот кто как? бухал, перестанет бухать, Да, или кто предположим. бухал, перестанет бухать? Как это повлияет? Ну, там никак, типа. Потом, второй момент. У меня товарищ, ты его тоже знаешь, вот хороший друг, не хочу фамилию называть, чтобы сейчас его там не начали. Он на серьезной командной должности в ДНР, вот, военный. Он больше года пытался поставить на баланс. Учитывая, что он в Донецке в основном находится, то есть это столица ДНР, да, то есть там где штабы, все это как бы, он на высокой должности, он всех знает. Он больше года не мог поставить тачки на баланс. А как это должны сделать бойцы с передка? То есть, причем он говорит, там такие требования, там у некоторых требования, что тачка вообще новая должна быть. То есть на баланс можно поставить только новую тачку, там без пробега. Ну, там еще... тут знаешь, как, Дань, в чем прикол? Допустим, хорошо, сдавайте вот эти все машины из Лос-Зетаса, да, вот эти вот старые там ржавые какие-то там Нивы, УАЗики, все сдавайте, но вы тогда давайте взамен машины. Да, да, то А есть... так ты, получается, машину, на которой ты занимаешься подвозом, эвакуацией, обеспечением БК и так далее, ты ее сдаешь, а взамен тебе показывают вот такую вот балалайку, да, и, значит, ну, и вот мне тоже бойцы пишут, даже еще бойцы, там у меня админы канала нашего, там ребята воюют, они говорят, по 16 километров мы что, должны БК на своем горбу, что ли, таскать? Мотоциклы, все это мы что, должны сдавать, что ли, что? Ну, тогда таскайте сами, приезжайте, вот командиры, и тащите на своем горбу тогда. Что? Я бы вот лично так и сделал бы. Если мне мешают воевать, то ну, приходи сам, воюй. Да, это бредовая затея, конечно. Я очень надеюсь, что это все ну, по-нормальному будет принято решение. Вот. И тут, ты знаешь, такой момент, что вот там есть закон, но тогда пусть закон работает во всех смыслах. Да? То есть если... со стороны командования в отношении бойца идут противоправные действия, тогда пусть и законы в этой ситуации реагируют, да? Или если там бойцы отправляют какие-то заявления, жалобы вышестоящее командование или военную прокуратуру, а их игнорируют, тогда и здесь закон должен работать. Я уже молчу про сроки контрактов. А то получается так, что кто-то придумал, что вот и прикрывается за какую-то бредовую идею, и прикрывается законом. Так хорошо, друзья, давайте тогда у нас... Дань, это, знаешь, вот, допустим, хорошо, закон работает в две стороны, ты правильно говоришь. То есть бойца мы наказываем максимально жестко за все его проступки, но при этом, когда какой-то начальник спланировал какую-то хуйню, блядь, просто, блядь, не реализовал ее никак на фронте, потерял технику и личный состав, то почему его не наказывают? Да, поэтому здесь ну, много-много очень есть нюансов, с которых можно ну, аргументировать да, позицию. Потому что ну, у нас получается так, что Причем вот мне мотивация, вот несмотря на больную фантазию и многолетний опыт во всей этой сфере, мне все равно непонятна мотивация, зачем командование решило отжимать тачки. Причем не просто отжимать, отжимать там, тачки какие-то расстреливают, сжигают на глазах бойцов. И так далее. Вопрос, зачем? Просто из-за ДТП? Ну хорошо, по статистике, добро. Допустим, там, ну, я не знаю, ну, пусть там, условно говоря, пусть там 100 бойцов погибло за год ДТП, условно говоря, я не знаю статистику. Вот. Какое количество бойцов, если вот во всей армии у нас там, ну, сколько там, ну, 600 с лишним тысяч в зоне специальной военной операции, да? Какое количество бойцов погибнет, если всю армию оставить без автотранспорта? Ну вот вопрос. То же самое, хорошо, вы про автотранспорт. Так давайте пойдем дальше. А неуставная форма, а неуставные беспилотники, а другие средства неуставные, которые помогают воевать бойцам, а фронтовые свечи, которые волонтеры привозят. Это же все неуставное, это же все как бы, ну, не на балансе. Так давайте тогда дальше пойдем, вообще у бойцов все заберем. Оставим только автоматы и вот эту форму, и все. Мы так много навоюем, ну, если идти дальше логики закона и всего остального. Просто, короче, я не... это можно продолжать, конечно, долго обсуждать, но это, блядь, просто пиздец. Просто пиздец. Не, ну, просто это говорит о том, что ну, есть вещи, которые просто неизлечимы, короче. Вот просто неизлечимы. Я вот надеюсь, что новое поколение курсантов, которое заканчивает военные вузы, ну, которые, может быть, там нас читали, другие паблики какие-то читали. Я не говорю, что вот надо нас читать только, и вот мы воспитаем, значит, людей с высокими какими-то там нормами и понятиями, да, человеческими, да. Может быть, другие паблики какие-то читали. И вот эти люди, которые вот заканчивают сейчас военное училище, адекватные, они сейчас отправляются на фронт, будут командовать взводами. В итоге они станут генералами. И вот дай бог, чтобы вот, значит, эти молодые ребята, которые будут посвятят свою жизнь службе и дойдут до генеральских чинов, что они не будут заниматься вот такой ерундой, короче. Когда ты сам ничего дать не можешь, ты сам не можешь обеспечить, но ты все запрещаешь. Я вот, кстати, с этим хорошо очень сталкивался. Значит, когда служил в СОБРе, да, вот наш командир, он не мог ничего родить, как бы, ну, последний командир, скажем так, да, он ничего не мог родить, он просто, он был военный, он привык подчиняться, он просто кивал гривой, когда ему ставили какие-то задачи, вот, он ничего не мог, в подразделении не было ничего, то есть бойцы сами искали спонсоров, бойцы покупали вот бронещиты, вот эти Форд-технология, да, бойцы, значит, когда ехали в командировку, там шли к оперативникам в отделы, и оперативники давали деньги на то, чтобы что-то там докупали, да, вот. А до этого был человек, который, значит, ну, отдел всех, там, вот, сколько человек уезжает в командировку, предположим, 12 человек, да, вот он от носков до часов всем все одинаковое купил, всем форму, всем все обеспечил и уехал. Вот, то есть, есть разные, знаешь, вот разные люди, да, один вот, который, собственно говоря, просто всю жизнь прослужил на одном месте, другой заканчивал академию, и в итоге пришел, он ничего не может сам, только запрещать, да. И в итоге, когда он начал, дошло до смешного, да, когда он начал ругаться с бойцами, просто вот боец, который купил щит этот за там 500 тысяч или сколько, он пришел, он на горб себе свалил и, короче, уволился и перевелся в другой отряд вместе со своим щитом, да, и вот, значит, отряд на тот момент остался вот без бронезащиты, да, то есть вот это показатель того, вот в миниатюре, как оно работает вот в больших масштабах, да, что тебе положено, ты что-то хочешь, но тебе там не дали, тебе вовремя на заводе не изготовили, не прислали, УАЗики, которые прислали, их не хватает, то есть боец на месте сам себе рожает какие-то вещи для того, чтобы выполнять боевые задачи, которые ставит ему государство, а сидит просто осел, который еще запрещает, короче, все. Да, печально это все, конечно. Ну, давай, что там в Грузии? Тебе знакома эта тема? Знакома эта тема, потому что там просто украинский сценарий. Там вот все прям. Вот ты классно на канале написал, не хватает снайперов. То есть Ну, еще подожди, они появятся. уже должны однозначно. Вот. То есть там, ну, как я понимаю, друзья, я не эксперт по Грузии, я больше эксперт по коронавирусу. Я прикалываюсь. Ну, как я понимаю, что парламент в Грузии, он адекватный. Парламент не хочет воевать с Россией. Парламент понимает, что без России у Грузии шансов как бы нет, без дружбы с Россией. Потому что оно, даже вот рыночные отношения, да, ну кому в Евросоюзе нужны какие-то грузинские ништяки, да? Нам нравится там какое-то грузинское вино, еще по старой памяти, потому что это часть нашей традиции. Братан, я тебе открою секрет. Был недавно в Ашане и купил 8 бутылок Кинзмараули. Вот. То же самое, боржоми, да, вот вода, я стараюсь пить, реально крутая вода, вот просто, потому что это наша старая традиция, и мы это закупаем, как бы, да, европейцам это 300 лет не снилось, вообще не снилось, и так далее, плюс европейцы, ну и америкосы в первую очередь, будут толкать грузин к войне с Россией, ну вот так вот. Они всех хотят, кто на границе с Россией живет, постсоветские страны, вот по примеру с Украиной, настроить на войну с Россией. Да? Парламент грузинский это понимает, и поэтому они и вынесли и законопроект, как минимум, я не помню, или уже закон приняли, о том, что до 28 года никакого ЕС, никакого НАТО, никакого движения в ЕС, как бы, ну, его все в пень. Потому что они поняли, что их просто будут, западные партнеры просто будут использовать как колонию. Ну, то есть, в принципе, ЕС это колония США, объективно это так. Это факт, это видно. Они против, своих интересов действуют в пользу США. То есть они эти санкции, северные потоки, все, лишь бы сделать хуже, России. Но себе они еще хуже делают, потому что так американцы требуют. Вот. В Грузии парламент решил, что такого быть не должно. Они должны думать о своих людях, о своей стране. А президент, Грузии, это какая-то американская шляпа. Вот. Проамериканская шляпа, я имею в виду. И там вот начались такие моменты, как бы у них началась конфронтация, да. Я не, ну ладно, там политически президента можно понять, там америкосы, видимо, поучаствовали в назначении, может быть, америкосы даже когда-то этого человека растили еще со студенческих лет, непонятно. Ну, америкосы умеют и любят в эти все темы на опережение работать. Это все понятно. Я не понимаю грузин, которые вышли на эти митинги. Я понимаю, что какая-то часть за деньги. Понятно, там как на Украине. На Украине очень хорошие деньги платили на Майдане. То есть в тот период за день платили 500 гривен. На тот момент это было, блин, ну, сейчас скажу, 14-й год. Ну, это средняя зарплата более-менее нормальная была 3-4 тысячи в месяц. Это вот средняя. Ну, 5. 5 это, в принципе, ну, нормально. А это сразу 15. За то, что ты просто там на Майдане кушаешь, там какие-то, не знаю, там слушаешь музыку всяких конченых и, ну, как тусуешься, короче, весело. Еще 15 тысяч за месяц получишь. Вот 500 гривен в день платили. В Грузии, я думаю, также это митинги оплачены. Но я не понимаю, когда уже есть такие примеры, как Украина, я не понимаю, кто даже за деньги мог выйти на эти митинги. Просто не понимаю. При этом грузины, они очень, сами по себе, они достаточно интеллектуальная нация. Вот у меня много знакомых грузин, ну и друзей, друзья есть среди грузин. Кстати, у нас и в ополчении были ребята из Грузии. Это очень смышленые ребята. Очень такие креативные, продуманные, смышленые ребята. Вот, то есть их дураками назвать сложно. Вот. Но как они повелись на это? Причем, повторюсь, когда есть пример Украина. Вот. Ну, хрен узнать. При этом А, Дань, да тот же тут даже не самый. то, что когда есть пример Украина. У них собственный пример есть, Вот когда был 2018. Саакашвили, их подготовили американцы, обещали им НАТО, получился конфликт, да. Уже после окончания, по итогам окончания конфликта, ну, им должны были что-то предложить в любом случае. Либо НАТО. Они могли сказать: ребят, ну вы видите, мы слабые, нам нужна защита, нам нужен какой-то альянс. Нас вот Россия обижает, давайте как-то нас куда-то, да. И 0,8, 0,8, 0,8 никаких действий в сторону альянса не произошло. Хорошо, в Евросоюз тоже никто их никуда звать не начал. То есть получилось, после того, как их накрутили, заставили участвовать в конфликте, никаких действий не было предпринято. Да. Вот. Поэтому я надеюсь, что сейчас все будет зависеть от силовиков. Вот реально, все будет зависеть от грузинских силовиков. Если грузинские силовики пойдут на поводу этого движа прозападного и этих митингующих, ну, как бы с Грузией будет то же самое, что с Украиной. Если же грузинские силовики отстоят свою позицию, интересы своей страны, в первую очередь, это же интересы своего народа, собственные интересы, то будет все нормально. Вот я так это вижу. Ну, я с тобой согласен абсолютно. Просто видишь, тут получается еще выгодно перекрыть нам, ну, вот этот коридор, да. То есть у нас много людей едет в Грузию. Сейчас много людей отдыхает в Грузии. Плюс я знаю, что очень много людей везут машины из Грузии сюда, потому что сейчас в Грузии тоже есть порт, туда приходят контейнеровозы там из США, отовсюду. Там машины приезжают, люди покупают машины американские, везут их сюда. Запчасти на автомобили, да, нас везде сейчас поджимают. Запчасти от автомобилей через Грузию могут тоже сюда приезжать. То есть, в принципе, это заработок для Грузии, да, и это, ну, так как мы сейчас в таких условиях находимся, иностранные машины никуда не делись, поэтому нам приходится выкручиваться, да, и это хорошо для нас. Плюс вообще там любые товары могут приходить, там, начиная там от айфонов, майфонов, там, ну, все, что пользуется вот спросом у людей, да, простых. Момент такой. Плюс у нас коридор через Грузию в Турцию. Все равно, как ни крути, у нас какие-то отношения еще есть, несмотря вот на эти все сирийские движухи, да. Из Грузии нам везут там какие-то ткани, что-то еще, мы туда везем кучу всего. То есть у нас, по сути, там, ну, вот буфер, да, вот Грузия, которая, собственно говоря, тоже на этом зарабатывает, на этих пошлинах, страховках и всем остальном, когда приезжает фура, чтобы фура проехала по территории Грузии, она должна застраховаться, какие-то пошлины заплатить, это все равно финансы, это все равно деньги, это все идет, значит, ну, а тут получается, ну, а давайте, значит, режим вот такой, чтобы они вели себя вот так, чтобы, значит, России было хуже, вот им, значит, здесь будем поджимать, тут будем поджимать, везде поджимают, вот, ну, посмотрим, конечно, если люди там захотят сами себе навредить, захотят, значит, не развиваться, а... да просто, что там говорить, у нас не надо газ никуда по морю тянуть, вам просто рукав кинули газ. И все, там пользуйтесь этим газом на здоровье, да. Еще и по старой памяти там какие-то цены льготные сделают, блин, да. Чтобы, ну да, конфликт был, но вроде как наши люди в одной стране жили, там еще сделают какие-то скидки еще. Там у нас всегда на эту, ну, всегда шли на подобные уступки. Газпром и так далее. Там Владимир Владимирович как скажет, такую цену и дадут. Как бы. Поэтому, ну, здесь выгодно всем, но просто взять себе самому выстрелить в ногу, ну, это надо быть просто, ну, глупее, и, наверное, блин, только хохлы, короче. Ну вот, есть что есть, Да, да? даже африканские страны все приезжают на саммит Африки, потому что они понимают, что кроме выгоды какой-то, там, да, у нас здесь не получит, ну, не только выгода, Конечно, да? не будет, как бы, да. Да. А тут африканцы умнее, елки-палки. Давай перейдем сейчас, что обсудим кратко, что там по Сирии. Есть какие-то новости у тебя? По Сирии вроде пишут, слава богу, что сирийская армия наконец-таки взяла в себя в руки и, значит, какую-то оборону там пытается выстроить. Даже где-то там контратаковали. Ну, слава богу. Вот. Тут момент какой. Многие думают, зачем нам Сирия. Да, думают, да нахрен нам это Сирия и так далее. Ну, кроме репутации, репутационных потерь, и ладно, там природных каких-то ископаемых и тому подобное, да, и даже кроме влияния на Ближнем Востоке, Сирия это еще наш этот самый... Не знаю, аэропорт подскока в Африку. То есть мы же в Африку летаем через Сирию, да, через аэропорты, которые находятся в Сирии, через Ну, Африку. Дамаск, ну, в Ливию точно так летали. Да, ну и в остальные тоже, насколько я знаю. То есть это логистика, друзья, это логистика. И не менее важный момент, то, что вот этот терроризм, который в Сирии, да, ИГИЛ, запрещенный в России и так далее, это все там создавалось не для того, чтобы Ближний Восток покорить, а для того, чтобы потом пойти на север. То есть, чтобы потом к нам. Там много выходцев из постсоветского пространства, да, вот исламские государства, вот, плюс там даже наши республики некоторые, то есть там много выходцев, то есть Ну, которые русскоязычных много там. русскоязычных, да, которые просто потом бы приехали просто в Россию, как там бывшие соотечественники, вот эти все моменты, как бы, да, и здесь бы начали свои ячейки развивать и тому подобное. Ну и в целом это такая сила могла получиться, которая бы могла просто, ну, реально вот так на север пойти, сначала так своими щупальцами в виде каких-то вот этих ячеек на нашу территорию, да, а потом уже приблизиться еще как-то более масштабно. Поэтому это нужно было уничтожать в зародыше. Просто многие, я вот когда Игорь Иванович Стрелков критиковал все время вот этот момент, наше нахождение там, я не понимал, почему он критикует. Я для себя понимал, зачем нам Сирия, но я не понимал, почему он не понимает. А поскольку он все-таки, ну, как бы полковник ФСБ в отставке и так далее, я допускал, что, ну, наверное, может, он прав, может, в натуре как бы не все так страшно. Вот. А спустя годы ты понимаешь, что, и особенно когда видишь, как это все работает, вот со стороны западных спецслужб, когда специальная военная операция началась, когда ты смотришь, как они, как уже западные спецслужбы подключаются к ИПСО, да, и как это все происходит, то ты понимаешь, насколько эта угроза была реальной, что ты не просто там, ну, как говорили, помочь сирийским братушкам, нет, это отстоять реально наши интересы. Поэтому сейчас вот эти непонятные качели в Сирии, вот эта, ну, угроза, которая нависла, да, и над нашей группировкой, причем немногочисленной, очень немногочисленной группировкой на территории Сирии. Это, ну, реальная проблема для России. Потому что если кто-то думает, нафиг нам это надо, ну, нам это надо. Для того, чтобы через 3-4 года у нас серьезных проблем не было. Вот поэтому это надо там уничтожить, чтобы это сюда не пришло. Вот это очень важный момент, который нужно помнить. Ну, тут видишь, как Турция постоянно, скажем так, оказывает такое присутствие и такое давление, ну, на Закавказье, да, вот недавно был конфликт Да. Азербайджан с Арменией там и так далее, да, а мы, в принципе, через Сирию показывали свое присутствие рядом с Турцией, да, и свои интересы Ну, в какие-то, том числе, да. что тоже как бы, ну, доставляло им какой-то небольшой дискомфорт, да, что вот там русские находятся, что они там что-то вот пытаются в арабских странах что-то там, короче, какие-то движения наводить, да. Но тут еще смотри, какой момент еще интересный, что, ну, я уже говорил об этом, но повторюсь, что самое интересное, что внутри Турции самой там-то на самом деле достаточно спокойно. А турки, они не особо там радикализируются. У турок даже У них не это очень. запрещено. У турок даже, ну, я, правда, был давно там, я был, значит, перед Сирией, крайний раз я там отдыхал, да, и у турок там даже очень мало ходит с бородами, они в основном любят усы, и вот в сериалах у них все усатые, и, то есть, они не так вот сильно вот радикализируются. Вот, я, конечно, ну, могу ошибаться, потому что прошло очень много времени, может, я сейчас приеду, а там вообще какую-то, ну, там, ездят только люди с черными флагами и так далее. Вот, но турецкие спецслужбы, они вот эти моменты все на своей территории очень хорошо контролируют. Хотя, в принципе, были покушения и на послов на наших и так далее. То есть, все равно где-то они, ну, пропускают. Но в целом обстановка спокойная. Почему? Потому что туда едет очень большое количество наших туристов. То есть, если бы там были постоянно какие-то атаки, вот, да, вот этих ребят, то, ну, скорее всего, ну, мы бы туда не ездили просто, да. Как был период, когда вот Египет закрыли, отдых, да, когда самолет взорвался, все, там какой-то период времени просто, ну, небезопасно было ездить. В Турции, в принципе, может в любой момент тоже что-то вспыхнуть, да, пытаются контролировать через спецслужбы. Спецслужбы, в принципе, у них работают неплохо, когда, значит, один из подрывников приехал на территорию Турции, его турецкие спецслужбы тут же Да, схватили. да. Да, то есть не проигнорировали просьбы нашего там ФСБ или, я не знаю, на уровне президентов это решалось, потому что я много раз говорил, что у нас Путин, он много решает на своем личном авторитете и на своих каких-то старых, ну, отношениях, да, то есть он мог одним телефонным звонком эту ситуацию разрулить, да, но в целом там ситуация пока что для наших, скажем так, соотечественников, которые ездят туда отдыхать, пока нормальная, да. И получается, что вот эта вся публика русскоязычная, которая из стран СНГ, она приезжает, да, проходит вот эти все фильтрации, заходит на эту территорию, и она, по сути, ведет вот боевые действия только, значит, только в рамках вот интересов Турции даже. Понимаешь, в чем дело? И, ну, видишь, выезжая обратно оттуда, они там себя ведут как, ну, скромные ребята, как воспитанные, все хорошо. Но там, видишь, они радикализировались, и туда едут люди со всего СНГ, да, бывшие, значит, какие-то, значит, наши республики, с Кавказа едут молодые ребята, да, агитируются там. Потом, в принципе, если они там нигде не засветились, ни на каких видеороликах, нигде, их там, допустим, ФСБ не установило, да, они потом точно так же спокойно могут возвращаться на нашу территорию и уже здесь, значит, собственно говоря, проводить какую-то работу с молодежью, создавать ячейки, да, у них хорошая легенда, допустим, может быть, да, вот, а где ты был там, почему тебе 2 года, допустим, в республике не было, да, ну, вот силовики, да. Я там учился, предположим, там, ну, где-то в медресе проходил обучение, да, я учился там, да, есть какое-то там у него, значит, прикрытие, может так сказать, да, на самом деле он там вел боевые действия, участвовал, проходил все эти подрывные всякие мероприятия, курсы и так далее, то есть приехал специалист высокого уровня именно по терроризму, да, поэтому когда Стрелков говорит, что, ну, это все как бы ерунда, ну, я бы так не сказал, но единственное, что ИГИЛ группировку все-таки ее разгромили, а это уже немножко другая, это бывшая Аль-Нусра, а теперь это Хаят Таштрир Макрир Ашам Машам, короче. Ну, примерно так. Ну, примерно, Просто наверное. Аль-Нусру признали все там запрещенная группировка, и они сделали ребрейдинг, короче. Знаешь, как вот, банят тебя на Ютубе все время, надо поменять название, и они тоже сами. Ну, понятно. Так, ну что, на сегодня. Да, поэтому, конечно, это очень такая работа, очень, ну, серьезная, да, вот, и в стороне остаться нельзя. И, ну, самое главное, что если мы когда-то с Башар Асадом ударили по рукам и, значит, ну, назвали друг друга как союзниками, то в Да. любом случае это наша проблема, и нам ее надо будет решать. Потому что, ну, там, смеяться, кричать, что угодно делать, как бы, ну, смысла нету, короче. Если мы уже руки пожали, то мы должны какой-то джентльменский договор, значит, выполнять. Вот. Поэтому да, всем всего хорошего, все, до завтра. А завтра, друзья.